В ответ на Витькин град вопросов летчик ответил затяжным молчанием. «Петр Александрович! Алло!» «У Володя! Пора бы нам встретиться и поговорить!» Откровенно говоря, состояние у Вовки было припоганое. Живот болел, ноги холодели, а по спине табунами бегали мурашки. С Вовкой случился жим-жим. Он поверил сразу и бесповоротно. История, которую ему рассказал дядя Петя, поначалу показалась молодому парню безумно интересной и привлекательной. Целый мир, какие возможности, приключения, дикари и острова, прекрасные женщины и куча золота. 2 дня Володя прыгал по дому, размахивая руками и представляя себя в роли первооткрывателя нового мира. Выросшему на романах Джека Лондона и Луи Буссенара, парнишке очень не хватало романтики дальних странствий. Попытка уехать на край света, предпринятая им год назад, на поверку оказалась очередным выживанием в давным-давно поделенном и упорядоченном мире. Никакой романтики, только деньги, деньги и деньги. Володя сразу же дал номер телефона Виктора и с нетерпением стал ждать тот момент, когда он увидит этот фантастический медальон. Артефакт из другого мира, который... На 3-й день до осторожного и весьма разумного молодого человека наконец дошло, в какое говно он вляпался. Вовка был невеликим мыслителем, но имел хорошо развитую интуицию, которая ему частенько помогала. Сейчас интуиция просто визжала и орала благим матом, предупреждая о грядущих проблемах. Живущий за 1000 километров от родного дома, Володя частенько зависал в Рунете, почитывая новости и шарясь по пиратским библиотекам. Там-то он и наткнулся на книжку одного малоизвестного начинающего автора об освоении спецслужбами параллельного мира. Книженция была так себе, на 3-ку, но, припомнив ее сюжет, парень занервничал. Параллели были очевидны, о чем он и сообщил сидящим за столом у него дома Петру Александровичу и Виктору Сергеевичу. Мужчины отодвинули чай и переглянулись. Под тяжелым вопросительным взглядом Егорова майор поник и, кивнув, свесил нос. «Чудом ушел!» Витька вспомнил фильм ДМБ и мысленно хмыкнул. «Чудом! Говори, ну!» Петр Александрович Шевченко благополучно добрался до родного города и даже смог устроиться на постой к другу детства, жившему неподалеку от его дома. Про другие миры майор умолчал, скормив другу байку о секретном эксперименте и о подписке о неразглашении. Друг, взбодренный немалой материальной помощью, деятельно взялся решать вопросы. Он спустил на взятки все деньги майора, но ничего так толком и не добился. Оригинал продолжал сидеть в СИЗО Службы безопасности Украины. «Это хорошо, что я ему не все отдал», — майор махнул рукой. «Очки одел, бороду наклеил и дочке все, что осталось, передал». Возвратившийся после рандеву с дочерью Петр Александрович стал свидетелем, как его приятеля вели к машине люди в штатском. «Пришел бы на минуту позже, и все». В то, что его сдадут сразу, он не сомневался, а потому немедля ни секунды Шевченко развернулся и пошел из города. Пешком. «Как в анекдоте! Огородами, огородами и к Котовскому!» До Таиланда майор добирался 1.5 месяца, ни разу не остановив попутку или автобус, изредка забираясь на товарные составы. Из родного Тернополя он кое-как добрался до Одессы, где за небольшую мзду его посадили на кораблик, шедший в Грузию. «А вот туда в Баку, потом Дубай, потом приехал сюда. Я уж, если честно, и не надеялся добраться. Думал, пограничники остановят, но Бог миловал». Витя подпер кулаком щеку и задумчиво посмотрел на пожилого человека. Рассказу Шевченко он, конечно же, поверил, но мозги у несостоявшегося коммерческого директора рекламного холдинга всегда варили очень хорошо. Хвост привел? Даже при том бардаке, что царил на просторах родного СНГ, Поверить в то, что спецслужбы прощелкают такой невероятный факт, как сорящий деньгами двойник торговца оружием, он не мог. Да и 8 погранконтролей, которые пересек по пути сюда летчик, не могли его не заметить. Тем более, что дело было на контроле Интерпола. «Ух, ладно!» Егоров устало потер лицо. «А сюда-то ты зачем приехал, а?» Украинец растерялся. «Да, сынку, так куда ж мне теперь идти-то?» В глазах Петра было столько боли, что вся злость на майора у Вити разом испарилась. Он был таким же, как и сам Егоров, неприкаянным и никому не нужным лишним человеком. «Прости, бать». Витька положил на стол медальон. «Сегодня последний день ноября, а он, сука, черный». Егоров выудил из кармана распотрошенную пачку денег, честно отслюнявил треть купюр и пододвинул их бывшему гиду. «Это тебе за все хорошее». Володька, честно говоря, удивил. Он наотрез отказался брать деньги и уезжать по добру по здорову. Новость о том, что они, возможно, уже под колпаком спецслужб, Володя воспринял стоически. «Меня с собой возьмете?» «Даже так?» Егоров почему-то этого ожидал. Он подмигнул ошарашенному летчику, хлопнул парня по плечу и тут же сгреб деньги обратно. «Да запросто! Вот только машинка починится, так сразу с собой и возьмем». Деньги у Вовки отродясь не водились. Майор тоже был гол, как сокол, так что все, чем сейчас располагали концессионеры, были остатки Витькиной доли. После генеральной ревизии Егоров с досадой узнал, что умудрился, даже особо не шикуя, спустить почти половину имевшейся у него суммы. Вот ведь. Виктор задумчиво рассматривал новые часы, купленные в дьюти-фри в Суварнабхуме всего за 5000 евро. Новейшая модель любимого «Зенита» блистала титаном и белым золотом. «Нахрена? А первым классом в Алма-Ату? Вот я! А вывезу Катю, на что будем жить?» Про то, что там, в сумке Елмаза, его ждут не дождутся почти 3 миллиона евро, Витя как-то позабыл. Егоров почесал макушку и новыми глазами посмотрел на топорик Хапа, который он самым наглым образом приватизировал. Ручка у этого инструмента была, понятное дело, деревянная, а вот само лезвие... Любопытство ради, сразу по приезду в Паттайю, Виктор отпилил малюсенький кусочек мягкого металла и отдал на экспертизу местному ювелиру. Тот мудрил минут 5, а затем сообщил, что это типичный классический электрум, то есть сплав золота и серебра 50/50. Тогда Егоров просто принял это к сведению и положил топорик в банковскую ячейку к остальным деньгам. А если? Простейший вариант, как заработать деньги, лежал на поверхности. Надо было только не полениться его поднять. Вечером, совершая традиционную испытательную поездку на Вовкином скутере, Витя заметил, как у него немеют руки и ноги. Еще ничего толком не сообразив, Егоров ударил по тормозам. Онемение пропало, а мягкий серебристый свет плавно угас, и поспешно вытащенный из кармана медальон снова стал кусочком тьмы. Руки у Витьки затряслись, и он едва не уронил металлический кругляш. Медальон ожил. Он снова светился. Издав торжествующий вопль и напугав случайных прохожих, Витька снова завел скутер. Ах! На скорости в 30 км в час появлялось свечение. На 40 немели руки, а на 50... В общем, Витя струсил и больше 45 из машинки не выжимал. Егоров катался до сумерек, зажигая свет, а затем не спеша заехал в супермаркет и купил большую бутылку виски. А потом вернулся и купил еще одну. «Ну что, бать, дело сделано». «Оно работает!» Утром после празднования в узком семейном кругу с Петром Александровичем, Володей и Наташей наступило похмелье. Во-первых, они действительно крепко выпили. В мусорном пакете Витька обнаружил 4 пустые бутылки из-под виски и кучу сплющенных пивных банок. Во-вторых, Витька прекрасно помнил пьяный ночной разговор о вездесущих и могущественных спецслужбах, о том, что он будет подопытным кроликом, и о том, что убегать от них туда надо с умом. Перед глазами стоял узловатый палец майора, который заплетающимся языком требовал собрать в дорогу снаряжение и, самое главное, оружие. «Пистолет мой, помнишь, а? Без пистолета никуда». Шевченко долбанул кулаком по столу и, пустив слезу, признался в том, что арест его оригинала произошел только по его вине. «Пистолет я в кабине забыл. По номеру и определили, за кем он числился. О как!» Об этих вещах следовало подумать. Подумать основательно. Егоров до сих пор как-то не задумывался о том, как же именно он будет вывозить людей с островов. В его голове мелькали картинки со знакомыми лицами, пальмами и медальоном. Разумеется, все лица были счастливые, загорелые и признательные. А еще рядом стояла Катя, прижимаясь к нему своим упругим бедром. «Баран! Чем я 3 месяца занимался?» Егоров помотал больной головой и пополз в душ. А в-третьих, в проулке напротив таунхауса, который снимал Вовка, теперь постоянно стоял белый микроавтобус с тонированными стеклами. Надо было шевелиться. Автомобиль спецслужб на поверку оказался новым приобретением Вовкиного соседа. С облегчением переведя дух и сочтя это знаком свыше, мужчины сели за стол и в черне набросали план действий. «Уходим, как только подготовимся». Витя закряхтел и оторвал от сердца 10 тысяч. «Вовка, купи такой же микроавтобус, как у соседа. Ну, а мы, Александрыч, по магазинам пробежимся. Лодка, мотор, канистры. Все, пошли».